Ситуация. Общение обычно начинается на конструктивной основе. Первый говорит о выполнении задания, второй рассказывает о своем варианте выполненного задания. Начинается анализ, как лучше. При каких условиях конструктивное общение может перейти в деструктивное? Решение. Если у первого партнера не хватит аргументов, не хватит выдержки, и он оскорбит второго, то в ответ, скорее всего, последует «сам нехороший». Каждый смотрит со своей позиции субъективно. Каждый склонен обвинить характер другого человека. Что необходимо? Первое. Отделить человека от проблемы. Не обсуждать личные качества партнера и свои собственные. Все внимание сосредоточить на проблеме. Второе. Обратить внимание на интересы, а не на позиции. Разговор на уровне позиций – это борьба сил.